французам у нас смеялись совершенно напрасно, по-нашему. Во-первых, он, разумеется, решил по-своему, по духу и идеалу своей нации, и не мог быть в своем решении не французом. По убеждению же француза, человек без земли, пролетарий, все-таки может считаться свободным человеком. По русскому, основному самородному понятию не может быть русского человека без общего права на землю. Западная наука и жизнь доросли только до личного права на собственность, следственно, чем же был француз виноват? Чем же он виноват, когда мы сами, наше братское широкое понятие о праве на землю за низшую ступень экономического развития по западной науке считаем? А во-вторых, чем выше этого француза наши собственные журнальные мыслители и теоретики? Всякая здоровая и земская сила верит в себя и в свою правду, и это есть самый первый признак здоровья народного. Это народная вера в себя и в собственные силы вовсе не застой, а напротив, залог жизненности и энергии жизни, и отнюдь не исключает прогресса и преуспеяния. Без этой веры в себя не устоял бы, например, в продолжении веков белорусский народ и не спас бы себя никогда. Народ, как бы ни был он груб, не станет упорствовать в дряни, если только сам сознает, что это дрянь, и будет иметь возможность изменить ее по своему собственному распоряжению и усмотрению. От науки тоже никогда народ сам собой не отказывается. Напротив, если кто искренне чтит науку, так это народ. Но тут опять тоже условие. Надо непременно, чтобы народ сам путем совершенно самостоятельного жизненного процесса дошел до этого почитания. Тогда он сам к вам придет и попросит себя научить, иначе и науку он не примет от вас, и от дряни своей никогда не откажется. Народ же выживает свои выводы практически на примерах. А чтобы иметь собственный неоспоримый пример, надо жить самостоятельно. Надо натолкнуться на этот пример настоящей практической жизнью. Итак, что же выходит? Выходит, что не надо посягать на самостоятельной жизни национальной, а напротив, всеми силами расширять эту жизнь и как можно более стоять за ее самобытность и оригинальность. Наш русский прогресс не иначе может определиться и хоть чем-нибудь заявить себя, как только по мере развития национальной жизни нашей и пропорционально расширению круга ее самостоятельной деятельности, как в экономическом, так и в духовном отношении. Пропорционально постепенности освобождения ее от вековой ее в себе замкнутости. Повторяем, вот к чему прежде всего надо стремиться и чему надо способствовать. До тех пор будет у нас на виду одно только смешение языков в нашем образованном обществе и чрезвычайно духовное его бессилие. Мы видим, как исчезает наше современное поколение, само собою, вяло и бесследно заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих лишних людей. Разумеется, мы говорим только об избранных, излишних людей, потому что и между лишними людьми есть избранные. Бездарность же и до сих пор в себя верит и досадно не замечает, как уступает она дорогу новым, неведомым, здоровым русским силам, вызываемым, наконец, к жизни в настоящее царствование. И слава Богу! Конечно, мы все в нашей литературе, все, кроме весьма немногих, вообще говоря, любим Россию. Желаем ей преуспеяния, и все ищем для нее того, что получше. Но только жаль. Мы все желаем и ищем, каждый по-своему, и расползлись в разных направлениях, как раки из кулька. Почти все у нас ссорятся и перессорились. Правда, ничего более нам не оставалось делать в качестве уединенных людей, и пока никому не надобных и никем не прошенных. Но все-таки, если проявлялись где признаки самостоятельной жизни в нашем обществе, то есть, собственно, в образованном обществе, то уж, конечно, наиболее в литературе. Вот